Глава 142. Так или иначе, Артпа и остальные изначально неправильно оценили ситуацию. Они предполагали, что даже если тени окажут жесткое сопротивление, Роа с легкостью сможет пройти бездну. Однако это было совсем не так. «Она и следа от них не оставила!» «Думаю, мы только зря потратили время, придя сюда, Артпа!» Недостаточно было сказать, что Роа подавила бездну. Она зачистила подземелье с такой свирепостью, что в этом месте до скончания веков уже не смогло бы появиться ни одного монстра. Артпа, а почему вопли становятся все громче и громче? Кажется, тени пытаются слиться в одно существо. Это вполне мог быть тот случай, когда монстры подземелья с целью противостояния более сильному противнику пытались трансформироваться в единую сущность. Тем не менее, любому было бы очевидно, что у теней отсутствует конкретная форма. По своей природе они были ближе к магической энергии, нежели к физическим субстанциям, а потому Артпе задавался вопросом, способны ли тени вообще на такой подвиг. Если это произойдет, конечное существо будет выше 300 уровня, и поодиночке мы с ним точно не справимся. Таких объединенных существ дварфы называли порождениями бездны, а их мощь была несопоставимо выше, чем у обычных теней. Что ж, как и предполагалось, при выполнении некоторых условий тени грешников могут сливаться воедино. Это позволяет им увеличиваться в размерах и получать более мощную магическую силу. Как правило, это происходит в тех случаях, когда противник слишком силен. Вот почему в подземельях важно не показывать максимум своих способностей, поддерживая лишь минимально необходимое преимущество. Впрочем, мы убиваем всех монстров до того, как они объединятся. «Ребята, вы не перестаете меня поражать?» Элрик был достаточно уверен в своих силах, но даже он не мог пройти это подземелье. И вот когда Артпа объявил о том, что они без проблем зачищают подобные подземелья, не давая монстрам возможности даже сформировать босса, воин чуть было не выпрыгнул из своих доспехов. «Артпе, ты пожалеешь о том, что усилил мои доспехи. В ближайшее время я стану сильнейшим в этой группе». «Серьезно? Что ж, буду этому только рад». Если бы Элрик действительно стал самым сильным в их группе, Артпе мог бы перестать переживать о существовании второго короля демонов. Да что там второго? Даже если бы появилось 5 королей демонов, они не были бы проблемой. И вот, продолжая думать о подобной ерунде, Артпе вел своих товарищей все глубже и глубже в яму. «Нет, ну вы только посмотрите. Это безупречная работа. Такое ощущение, будто для зачистки этого подземелья была задействована целая рота жрецов». «Божественное очищение превращает демоническую энергию в обычную и благословенную ману. С другой стороны, Роа просто поедает ее». «И где же ты нашел такого монстра? Не такими питомцами, как правило, обладают герои». «Так получилось». Если как следует подумать, Артпа получил Роа в начальном героическом подземелье, которое создал его предшественник. Однако, судя по всему, бывший герой и сам не знал, что вылупится из данного яйца. «Энергия становится все сильнее и сильнее. Давай поторопимся, Артпе». «Без проблем». С технической точки зрения, бездна была очень похожа на древний храм русалок. Она была построена, опираясь на масштабный магический круг, целью которого состояла в том, чтобы помешать чему-либо проникнуть внутрь подземелья. Итак, это лишь укрепило гипотезу Артпа о том, что где-то в бездне скрыто очередное наследие бывшего героя. Помимо этого, текущее положение дел также во многом было похоже на то, с которым они столкнулись в древнем храме. Как и храм, печать бездны не могла удерживать рвущуюся наружу мощь на протяжении веков, а потому со временем элементы печати ослабли, и тени начали просачиваться на территорию дварфов с куда большей частотой, чем прежде. Заклинание, наложенное на бездну, ослабевает, из-за чего количество теней продолжает увеличиваться. Тени грешников не только обладали демонической энергией, но и реагировали на нее. Другими словами, чем выше вокруг их убежища концентрировалась демоническая энергия, тем выше была их активность. И пик этой активности пришелся на тот момент, когда армия короля демонов всерьез занялась миром людей. Судя по всему, Зимняя Королева знала обо всем этом, а также об источнике демонической энергии, дварфах, предыдущем герое и воине по имени Элрик. Она знала абсолютно все и ничего нам не рассказала, горько улыбнувшись, подумал Артве. Так или иначе, им самим предстояло обо всем догадаться. Тем временем его чувства засекли абсолютно плотную демоническую энергию, собранную в одном месте, и огромное количество магической энергии, которая старалась ее подавить. Это была Роа, которая пыталась съесть нереально большого монстра. «Предлагаю оставшееся расстояние пройти за раз». «Да, да». «О, о чем это ты? А почему они все к тебе прижались?» — воскликнул Элрик, наблюдая за тем, как Майтл и Вадинетта крепко вцепились в Артпе. От увиденного он и сам задумался, не стоит ли ему взять Артпе хотя бы за руку. Но вот пока воин ломал себе голову, герой положил ему руку на плечо и активировал телепорт. А в следующее мгновение они оказались в самом сердце бездны, которая беспрестанно оглашал громоподобный рев его кошки. И когда Артпе увидел ее, его глаза полезли на лоб. «Это же сколько надо было съесть?» «Мурр!» Ее рычание было таким же милым, как и прежде, но при этом черное и гладкое тело кошки увеличилось как минимум в несколько раз. Если бы Роа пребывала в форме черного тумана, ее размер ничем бы не удивил Артпе. Тем не менее, она была в своей истинной форме, куда больше напоминавшей собой огромную пантеру, нежели маленькую кошечку. «Как же она выросла! Кажется, она явно перевалила за 300-й уровень!» Уровень теней был довольно высоким. Более того, они обладали куда более плотной демонической энергией, чем демоны. А поскольку Роа зачистила практически все подземелье, ее прогресс был вполне понятен. И думая об этом, Артпе в очередной раз мысленно поблагодарил Зимнюю Королеву, которая наверняка просчитала и это. «Однако, сможет ли Роа победить? Из всех теней, которых мне доводилось видеть, это самая большая. Более того, ее энергия крайне плотная», — пробормотал Элрик. «Я тоже поначалу задумался о том, чтобы ей помочь, но...» — ответил Артпе, с улыбкой наблюдая за отчаянной битвой своей кошки. Демоническая энергия, составляющая огромную тень, даже сейчас таяла под воздействием находящейся рядом Роа. А раз так, можно было предположить, что на момент начала боя тень была еще сильнее. «Этот бой будет за Роа, это неизбежно. Давайте просто оставим это ей и займемся кое-чем другим», — проговорил Артпе, начиная вытягивать свои струны маны. Тень тут же отреагировала на эту манипуляцию, однако так ничего и не смогла сделать, поскольку находилась под беспрестанными атаками кошки. И вот что-то, напивая себе под нос, Артпе воспользовался этой возможностью, чтобы распространить свои струны маны по всему окружающему пространству. Его глаза могли увидеть, как устроена бездна. Они были способны обнаружить скрытые ловушки и награды, которые ожидали своего будущего владельца. И у Артпе не ушло много времени на то, чтобы понять, кем было создано данное подземелье. Кажется, бездну создали еще до древнего храма. Более того, во время этого процесса уровень моего старшего составлял желать лучшего. Этот гад сделал так, чтобы сюда нельзя было пробраться, не победив абсолютно всех скрывающихся в коридорах монстров. Любая магия была бессильна перед заклинанием, наложенным более умелым волшебником. И вот поскольку способности бывшего героя на момент создания им бездны уступали способностям Артпе, последний смог без проблем вмешаться в структуру подземелья. «Артпе, если бы ты был так любезен и пояснил, что делаешь?» «Бездна скоро исчезнет. В настоящее время я вырываю ее корни». Бездна была создана вовсе не для того, чтобы запечатать теней грешников. Она была предназначена для сокрытия чего-то, что постоянно излучало демоническую энергию. Тени же были всего лишь побочным продуктом, возникающим вследствие избыточной энергии этого чего-то. «Артпе, разве монстры могут возникать из одной лишь магической энергии?» Существует теория, согласно которой монстры именно так и рождаются. Проблема в том, что никто не знает, какой именно тип существа родится. В данном же случае мы имеем дело с чем-то средним между демоном и духом. Однако, несмотря на то, что Артпо уже понял общую систему функционирования бездны, ему никак не удавалось определить, что же все-таки производило всех этих монстров. Судя по всему, предыдущий герой счел эту вещь опасной для мира и похоронил ее в бездне, после чего попросил дварфов охранять ее. «Что ж, если не знаешь, с чем имеешь дело, нужно достать и посмотреть». «Артпе, если бы тебя видел кто-то со стороны, то наверняка бы счел бы одним из главных приспешников короля демонов». По правде говоря, предмет такого калибра в руках короля демонов был бы очень опасен. Артпе даже невольно задался вопросом, уж не ради ли этого зимняя королева послала их сюда. И не этот ли предмет хотели заполучить другие небесные цари, атаковавшие руины извне? Что ж, если я начну перебирать всевозможные варианты, это продлится до бесконечности. Нужно сначала разобраться с тем, что это, а потом выстраивать логические цепочки, подумал герой, после чего перешел к активной фазе взаимодействия с бездной. Из-за этого произошло небольшое землетрясение, а прямо из-под земли начало что-то медленно подниматься. Монстр, ведущий с Роа битву не на жизнь, а на смерть, тут же понял, что происходит. От волнения он заревел, однако уже в следующее мгновение получил удар тяжелой лапой и рухнул на землю. Мурр. Тем временем земля задрожала еще сильнее, а плотность демонической энергии повысилась настолько, что товарищам стало тяжело дышать. И поняв это, Вадинетта подняла свой посох и громко прокричала. «Очищение!» «Спасибо, Вадинетта!» «Будь осторожен, Артпе! Я никогда прежде не чувствовала демонической энергии такой мощи. Она даже выше, чем у женщины, которая назвалась одной из четырех небесных царей». «Не переживай, это просто неодушевленный предмет, который сам по себе ничего нам не сделает». Тем не менее, если бы рядом не было Роа, Артпе бы даже не осмелился вытащить данный предмет из недр земли. Его истинная форма все еще была не раскрыта, но исходящая от него энергия была попросту ужасной. От нее Артпе невольно вспомнил замок короля демонов. Нет, даже там энергия далеко не всегда была настолько плотной. И где же, черт возьми, этот проклятый старший нашел такой предмет? «Роа, что бы ни случилось, не пускай его к нам!» Энергично ответила Роа, после чего выросла в размерах еще больше. Ее тело непрерывно крало демоническую энергию своего противника, отчего последний беспрестанно уменьшался в размерах. «Хорошо, а теперь твой выход, Вадинетта!» «Можешь на меня положиться, святилище!» Тут же выкрикнула девушка, покрыв все окружающее пространство божественной энергией. Данный навык был доступен исключительно святым жрицам и обладал колоссальной сдерживающей силой против демонической энергии. А затем в земле образовалась гигантская трещина, из которой появился алтарь с маленьким черным шариком наверху. Это и было самое ядро бездны. От него исходило такое огромное количество энергии, что если бы Вадинетта вовремя не установила святилище, все вокруг уже заполнили бы тени грешников. «Ого! Кажется, монстру не нравится то, что мы делаем», — проговорил Артпе, после чего быстро схватил шарик и спрятал его в свой пространственный мешочек. А затем, когда его взгляд упал на алтарь. «Какого черта? Кроме этой гадости, здесь больше ничего нет». «Смотри, Артпе, кажется, здесь что-то написано. Нам не победить. Что?» Слова, выгравированные на алтаре, меньше всего подходили для настоящего героя. Это была декларация полного и безоговорочного отчаяния.